Сегодня мы поговорим о такой теме, как понимание женщины в традиции и в платоновской философии. Тема, конечно, такая огромная и безграничная. Тем не менее, попытаемся, по крайней мере, наметить какие-то направления возможных исследований. Ну, начать я хотел бы с того, да, можно обозначить эту тему немецким выражением «das weibliche Ich» – «женское я». Поскольку нас интересует именно женская идентичность, женское сознание, ну, я поясню еще, что я вкладываю более конкретно в это понятие «das weibliche Ich». С самого начала хочу привести такой пример, который я много раз упоминал, что в свое время, где-то лет, наверное, 20 назад, может быть, даже больше, я получил номер журнала «Элемент» французского, который издает мой друг Ален де Бенуа. И весь, это консервативное издание, издание «Новых правых». Этот номер был посвящен феминизму, проблеме феминизма. Кажется, что новые правые, консерваторы должны довольно агрессивно и негативно относиться к феминизму. На самом деле это не так. И вот в этом номере был такой проделан обзор разных направлений к феминизму. Какие-то формы, да, действительно отталкивающие либеральный феминизм. Довольно блекло выглядит марксистский феминизм. Отталкивающий также, кстати, может быть, по-другому, нежели либеральный феминизм, но такой киберфеминизм Донны Харуэй, который тоже там рассматривался. В общем, некоторые формы феминизма, которые были там довольно объективно и так аргументированно описаны, они вызывали действительно раздражение и такое неприятие. Но некоторые формы феминизма, например, стендфойд феминизм, как явление с целым рядом авторов, которые посвятили ему свои труды, вот этому stand-point феминизму. То есть феминизм, ну, грубо говоря, феминизм, оправдывающий необходимость рассмотреть женщину не просто с позиции мужчины, прикладным образом, внешним образом, а stand-point феминизм – это своего рода приглашение посмотреть на мир глазами женщины, как бы, как она ее видит, не как мужчина хочет, чтобы женщина видела мир, и немножко отстраняясь по мере возможного, дистанцируясь от таких мужских паттернов и мужских архетипов, а вот дать возможность женщине обосновать свой собственный космос. Космос, который вот вне либерального феминизма, который требует просто тождества с мужчиной, вне марксистского феминизма, который, в общем, социальный, и вне киберфеминизма, постмодернистского, который требует уничтожения пола как такового для того, чтобы уравнять такое врожденное, присущее гендеру неравенство. Вот за пределом этих таких мало привлекательных форм феминизма стендпойнт феминизм выделялся своей такой разумной позиции. То есть речь идет не о том, чтобы противопоставлять женщину мужчине, для того, чтобы бороться с патриархатом и мстить мужчинам за их там тысячелетие власти, не для того, чтобы говорить о равенстве, которое вообще невозможно, потому что пол – это и есть неравенство. Это, кстати, понимают постмодернистки киберфеминистского толка. Но просто вот нейтрально, скажем так, что у женщины есть свой мир, или должен быть, или может быть, ну хорошо, может быть, и он может быть основан или описан, исходя из женоцентричной позиции, в то время, когда обычная модель описания женщины – это глазами мужчины или борьба с этими глазами, то есть либо мужчина описывает женщину и говорит, чем она должна быть, либо женщина борется с этим описанием. Вот это, как правило, все этим все исчерпывается, а вот стендпойнт феминизм предлагает взглянуть на женскую особенность женского архетипа, женского взгляда, женского понимания мира как со своей позиции. Это довольно нейтральная, в общем, я бы сказал, безобидная позиция, почему бы и нет, во всяком случае, здесь консервативные патриархальные ценности никак не страдают. Ну, пусть женщина смотрит своим взглядом, ради Бога, как раз это никак ни, ничему не противоречит. Если это даст позитивный результат, это вообще обогатит наше представление об антропологии. Если это не сможет выбраться за такие классические тупики привычного феминизма, ну, жаль, может посожалеть, но тоже ничего страшного. В всяком случае, стендпоинт феминизм, феминизм с позиции вполне как бы совместим с консервативным, широтой консервативного дискурса. Потому что именно, кстати, и витализм, и стремление к такому уважению к жизни и одновременно чувство свободы – это свойство консервативного мышления. То есть консерватора только в таком вычумелом, первертном сознании либералов являются носителями строгих догм. Нет ничего более свободолюбивого, нежели консерватизм, фундаментальный консерватизм в том числе. И в этом отношении принцип духовной свободы – это принцип настоящего последовательного консерватора и традиционалиста. Поэтому в рамках этой консервативной программы полной свободы, обратите внимание, которая может привести к порядку, может не привести, но это необходимое условие любого консерватизма. Консерватизм строится на свободе. Так вот, эта свобода может стать основой порядка, может не стать основой порядка, но в любом случае, если ее нет, то нет и консерватизма. Вот это очень важно. Консерватизм никак не является тоталитарным навязыванием каких-то догм, непродуманных, непрожитых, невыбранных. Вот что очень важно. Консерватизм предполагает выбор. А либерализм или коммунизм, или тоталитаризм в целом такого выбора не оставляет. Поэтому их отличие. Так вот, в контексте новых правых и в рамках вот этого свободолюбивого, онтологически по истокам своего свободолюбивого консерватизма, женщине вполне можно предоставить право посмотреть на саму себя, как она хочет. А вот дальше больше. В этом же номере журнала «Элемента» описывается различие между, ну, можно сказать так, феноменологически описывается, не между тем, что такое женщина, а между тем, как принято считать, чем является женщина, и как принято считать, чем является мужчина. Я не настаиваю на том, что это самые лучшие или самые правильные, самые глубокие формы описания, но интересно, что вот что меня удивило, и почему это так любопытно было, что феноменология описания именно в этом журнале Алена Дубенуа и Леман про феминизм, сложилась абсолютно однозначная картина, что именно женщина является носительницей традиционного общества, а мужчина, как он описан опять же в этой статье, наделен всеми признаками сознания модерна, то есть опоры на имманентное, такой агрессивный рационализм, стремление присвоить, агрессивность, желание обладать, иметь. То есть фактически нам описали капитализм и его разновидность, то есть модерн такой в лице мужчины. А вот женщина, которая понимает другого, которая мыслит коллективно, которая всегда озабочена чем-то большим, чем она сама, которая в принципе допускает, признает и легитимизирует трансцендентное по отношению к ней измерение в лице другого, в лице ребенка, в лице мужа, в лице Бога, она становится просто таким идеальным носителем традиционного общества. Вот это меня поразило, то есть вот феноменология женской рациональности – это имеет удивительно много совпадений с феноменологией мышления, свойственного традиционного общества. А феноменология мужской рациональности очень много общего имеет, напротив, с парадигмой модерна. И тут я уже задумался, а вот не стоит ли вообще, как бы дальше еще, вот если это так, то традиционное общество – и общество традиции, традиционализм должен, если он так созвучен женщинам, то, может быть, в этом лежит что-то очень важное, потому что обычно принято считать, что любой традиционалист защищает патриархат, мужское начало. Кого защищать-то? Вот этих буржуазных эгоистических придурков, которые хотят всем обладать, хотят делать карьеру, думают только о себе. Ну, это же просто свинский образ, как и все в модерне. Просто это цивилизация свиней. И на первых ролях, если мужчина в цивилизации свиней так легко сохранялся в течение последних там, 500 лет, свое центральное положение, ну, значит, что-то с мужчиной не так, это явно. Тем более, что вдруг оказывается, что женщина и в эти эпохи модерна, в эти века модерна продолжала сохранять некоторые элементы традиционного общества. Ну, вы скажете, что это потому, что женщина консервативна, а я скажу, ну, вот и отлично. Вот и отлично, если она консервативна. Так это же прекрасно. А консервативна, значит, не модернистична. Она архаична и замечательна, потому что архаика – это сфера мифов, архетипов, сфера сакральных представлений, а модерн – это, наоборот, рационализация. То есть получалось так вот, что мужчина – это некоторый такой выродок, а женщина – человек. Потому что мужчина создал модерн, именно, вот именно тот этот белый, англосаксонский, рациональный, богатый, состоятельный мужчина, который сегодня, ну, как бы считается воплощением консерватизма, и на него все атаки либералов. Если внимательно посмотреть на этот образ там, состоятельного буржуа, наделенного духом предпринимательства, обладающим там, как, рациональной ответственностью, выплачивающей налоги, чувствующим себя неплохо и считающим себя центром мира в этой материальной цивилизации, и законы, которые он не просто признает, но которые он и создал, потому что модерн создан белым, взрослым, богатым, состоятельным человеком, западным человеком. Вот именно против этого направлена современная либеральная контестация, но стоит ли защищать вот это чудовище? Оно не традиционное вообще ни в чем. Это буржуа, это индивидуалист, это рационалист, это материалист, это тот, кто хочет все иметь и не может, не способен быть. Это перверсия на самом деле. И если мужчина белый, англосаксонский, как правило, ВОЗ, протестантский еще, скажите, мужчина представляет собой вот такую классическую фигуру модерна, то противоположные ему женщины или носители других культур, ну, скорее они более консервативны. Видите, как странно смещаются приоритеты. Сегодня вот в Америке, где идет такой демонтаж белого человека, белого мужчины, патриархата. Кажется, что это продукт совсем какого-то убожества, каких-то маргиналов, таких распухших, при отсутствующей идентичности. Да, так оно и есть. Но на самом деле сам-то он хорош, вот, да, сам он достоин этот вот такой вырываемый с корнем, дорассинируемый белый рациональный мужчина. И из этого журнала «Элиман» следовало, ну, так мягко, осторожно, такой вывод, что на самом деле противостояние женского и мужского, если брать их некие фенологические типы в сфере рационального, это противостояние традиции и модерна. Очень интересное замечание, очень необычное замечание, и из него вытекает, что как раз консерваторы, традиционалисты должны стоять на стороне женщин и против белых мужчин, на стороне всех, в том числе любых белых и небелых женщин, и на стороне, но только не на стороне белых носителей буржуазного, либерального патриархата. Таким образом, и именно в этом создатель либерализма в англосаксонском – это белые, сильные, довольно агрессивные мужчины, пираты. Но никакой симпатии там, к нему традиционалисту быть просто по определению не может. Если нам нравятся мужчины, то совершенно не такие. Если нам нравится патриархат, то совершенно не такой. И вот оказывается, что в рамках существующего буржуазно-рационального, такого западноцентричного, условно, белого патриархата и консервативного элемента воплощенного в женщине, в феминном начале, по крайней мере, вот с точки зрения стендпоинт феминизма, мы можем увидеть некоторую совершенно консервативную альтернативу. Я был увлечен этой идеей и много об этом думал на разных этапах занятий тем или иным философским или историческим, или религиоведческим, социологическим или политическим направлением, но эта проблематика настолько обширна, что к ней можно возвращаться бесконечно. Вот это предисловие. Ну, теперь давайте вот обратимся к образу женщины у Платона. Очень интересно, мы уже об этом говорили на в курсе платонических лекций, что Платон признает за женщиной право быть стражем Каллиполиса, идеального прекрасного государства, наряду с мужчиной. Это очень интересный момент. Казалось бы, Платон должен был бы женщину поставить, будучи консерватором, фундаменталистом, поставить на какое-то подсобное место. Но нет, наоборот, он защищает женщину, говоря, что женщина обладает той же природой, что и мужчина, только имеет некоторую ослабленность этой природы, связанную с беременностью, необходимым воспитыванием детей. И он приводит здесь пример, о том тоже я говорил, пример собак, у которых, сторожевых собак, среди которых при защите стада нет разделения такого строгого на кобеля и суку. Да, сука вынуждена в некоторых случаях быть беременной, что сокращает ее возможность эффективно защищать стадо, она рожает щенков, их как-то за ими, о ними заботится. Да, это чуть-чуть ее ослабляет по отношению к кобелю, но когда приходит волк, суки защищают стадо также разъяренно, стадо баранов, стадо овец, не своих щенков. Вот тоже очень интересно. Защищает столь, это стадо столь же яростно и жертвенно, жертвуя собой, как и собаки мужского пола, то есть кобели. Даже не хочется говорить об этих сторожевых собаках, как о суках и кобелях. Это у нас в нашем языке это привело какие-то пиеративные коннотации, можно сказать, женщина-собака и мужчина-собака, мужчина-пес и женщина-собака. Так вот, псы и собаки, они в равной мере способны на чудеса героизма при защите стада. И это стадо они воспринимают как то, что им поручено для, под их ответственность. Это образ для Платона стражей философов идеального государства, которые защищают, да, ну, в общем, подчас недостаточно просвещенный народ, невежественный народ, но они защищают его ценой своей собственной жизни, ценой быть, понимая, что народ может не оценить их, их героизма, их разорвать, могут прийти волки, может многое случиться. И в любом случае настоящий страж, а страж – это правитель идеального государства, это философ, стражем, филокс, Платон называет философов, он как раз как и сторожевой пес защищает своих граждан, и ими их охраняет и их воспитывает. И здесь возникает вопрос, какого пола является страж? И Платон говорит, ну точно так же, как у собак. То есть бывает страж, а бывает стражница. Да, стражница вынуждена, когда она беременна или воспитывает маленького ребенка, маленьких детей, как-то отвлечься от своей стражи, но она ничуть не меньше по своей природе может быть стражницей, с некоторым ослаблением, и поэтому за счет вот этой женской слабости, говорит Платон, надо просто обратить внимание больше на пайдею, то есть женщина должна получать больше образования, нежели мужчина, ей надо больше заниматься, больше ее тренировать, чтобы вот мужчина занимается, там, например, гимнастикой там, 3-4 часа в день, а женщина должна 5-6, там, мужчина пробегает там, сколько, 5-6, там, 10 километров, а женщина должна 20. То есть такое естественное, некоторая ослабленность природы стражницы компенсируется волей и образованием. Вот и все. А в остальном она совершенно должна быть в полной мере полноценным правительницей, полноценной правительницей, полноценной стражницей идеального государства. Без каких бы то ни было, ну, скажем, снисхождений к ней. Наоборот, чем, если она слабее, для того, чтобы быть на уровне стража, она должна заниматься философией, языками, культурой, гимнастикой, бегом больше, чем мужчина, и все. Соответственно, это вот очень интересный, очень важный момент. А Платон — это уж, конечно, консервативный мыслитель. Так вот, как одна из возможных взглядов консерватора на женщину. Женщина – это полноценный человек, а человек для Платона – это философ. Если ты не философ, ты недочеловек. Нет, ну ты можешь, конечно, как-то считаться, но ты хуже, чем собака в любом случае. Кстати, собакой, поэтому Сократ много раз и клялся, клянусь собакой, он говорил. То есть собака – это даже не ругательное слово, собака – это молодец. И пес молодец, собака – мужчина, и собака – женщина – молодец, и философ – молодец, потому что философ – есть страж, собака – есть страж, в этом они сходны, а те, кто не страж, страж – это тот, кто занимается философией, тоже интересно, тот, кто бодрствует в ночи, отсюда образ совы, которая ночная птица, образ Афины, богини мудрости. Так вот, тот, кто не спит ночью, тот, кто думает, тот, кто занимается высшими искусствами управления, те, мужчины или женщины, те и есть люди. Соответственно, здесь удостоверяется, что женщина абсолютно точно человек, чуть ослабленный, но этот недостаток, связанный с материнством, он воспроизводится большим количеством занятий. Просто будьте более, скажем, усидчивыми и внимательными, говорит Платон женщинам, и вы будете тоже нормальными, будьте людьми. Ведь, а когда ему говорят, это же редко так, ему возражают, он говорит, ну, конечно, редко, а стражи вообще редкие, философ редкий. То есть среди баранов собак очень мало, в основном бараны. И в том-то, но собака, как некая такая каста мыслителей, каста господ, каста правителей, вот они редки и в случае мужчин, и в случае женщин тоже редки. Поэтому собаки обоих полов, и собака мужчины, и собака женщины редки, потому что в обществе состоит большинство из баранов, считает Платон, то есть не до собак, баранов, которые собаки должны защищать, управлять. И поэтому, если редко можно найти собаку-философа, то также редко можно найти собаку-философа женского рода. Это вообще редкость. И будучи редкими меньшинством в любом обществе, философы или люди полноценные, потому что обычное общество с точки зрения Платона состоит из полулюдей, из таких недолепленных людей, из полулюдей, полусвиней, там, полу каких-то отбросов. И лишь философ, когда вот рождается философ, становится философ, он становится человеком. И он может быть таким в обоих полах. С этим связана очень важная вещь. С этим связана идея отказа от брака в идеальном государстве Платона и от семьи, которая может, ну, обычно шокирует консерваторов. Но отсутствие брака связано просто с очень высокой оценкой женщины, потому что распределение ролей в традиционном браке греков того времени, в общем, женщину лишало возможности говорить, появляться в общественных местах, заниматься либеральными искусствами. И фактически наличие семьи означало просто такую как бы дефилософизацию женщины. То есть женщина могла быть философом или чем-то похожим исключительно в статусе гетайры. Об этом я тоже говорил. И поэтому в этом же статусе она могла ходить в театр. Ну а что за философия без театра в Древней Греции? Поэтому на самом деле отсутствие института брака в касте философов, вот это тоже очень важно, в касте стражей, не во всем обществе, именно в касте стражей. То есть высшие люди не должны иметь семьи по Платону, потому что женщина, которая принадлежит высшей касте, она не должна отправляться на женскую половину, в геникей, когда она становится там женой философа-мужчины. Она должна продолжать быть философом и стражем. Ее задача, так же, как и задача пса-философа, охранять стадо, то есть мыслить, то есть править. И даже если у нее там заводится ребенок, то на самом деле она лишь временно уходит с этого поста на передовой, а потом к этому посту возвращается. Таким образом, для Платона, тоже важно, каста важнее, чем гендер. Вот те люди, которые принадлежат к касте философов, и мужчины, и женщины, они представляют собой существ, не столько отличающихся друг от друга, сколько отличающихся от других каст. Иными словами, здесь речь идет о том, о некой фундаментальной солидарности каст, солидарности полов в рамках каст. То есть каста является, вот то, что ты философ, то, что ты собака, например, а не баран, делает тебя заведомо частью группы собак. И пол этих собак второстепенен перед лицом их касты. То есть, если ты фюлакс, если ты страж, если ты не спишь по ночам и занимаешься государственными делами, если ты готов мыслить и действовать, то есть, если ты правитель, то ты и одновременно, или ты правительница, то это гораздо важнее, кто ты, мужчина или женщина. Это вот для Платона очень тонкая вещь. Поэтому, на самом деле, вот это выделение отсутствия семьи для стражей можно рассматривать не как такое прямолинейное предписание, а можно рассматривать именно как индекс, указатель на фундаментальную солидарность гендеров внутри некого антропологического кастового элемента. И это очень интересно. Тогда, если мы воспримем это скорее как указание на позитивную кастовую солидарность через отрицание семьи, можем сказать, ну, если мы добавим семью к этому, которая эту кастовую солидарность не нарушает или не ослабляет, как, например, в Индии семья брахманов или возможность брака для белого духовенства в православии, то мы можем сказать, что не в семье дело. Дело в положении женщины. Если женщина является, принадлежит к касте брахманов, жрецов, философов, то она не может измеряться с семьей. То есть она может быть, иметь семью, но не это принципиально, а принципиально то, что она умеет мыслить, что она имеет доступ к культуре, что она представляет из себя человека в философском, в платоновском смысле. Она способна мыслить, способна делать моральный выбор, способна отвечать за свои поступки, способна быть движимой высшими духовными идеалами, способна философствовать. Вот в чем отрицание семьи. То есть, если это условие соблюдается, то и семья может быть. Главное, чтобы семья не становилась преградой для возможности женщины занять свое полноценное место в философской ассамблее, в ассамблее правителей. И здесь, если семья этому мешает, то этим надо жертвовать по Платону. Ну, Платону вообще, он просто считает, что не надо ее рассматривать, семью как таковую, а для этой касты. А в других случаях, если она не мешает, ну и пусть будет, но только не в ней дело. Вот это очень-очень интересный момент. Отсюда, кстати, и женское жречество, и представление о женском монашестве в христианской культуре. Это очень глубокие корни. То есть женщина без мужчины, если она умна, если она философ, если она имеет волю, это один не просто из допустимых элементов традиционного Каллиполиса, это его фундаментальный принцип. То есть на самом деле, если уж так, вот с точки зрения полного признания за женщиной всех метафизических человеческих свойств, свойств антропоса, вот это, на самом деле, мы видим как один из важнейших элементов самого консервативного, ультраконсервативного, консервативно-революционного платоновского устройства, политического устройства, Каллиполиса. Это очень, очень интересный момент. Здесь можно, кстати, вспомнить то, что мы говорили о кастовой соматологии. Мы говорили, в общем, больше применительно к воинам, что воины в свое тело. Но на самом деле мы затрагивали тот момент, что и у философа особое философское тело, и у женщины-философа тоже особое тело, философское тело. Оно, в первую очередь, мозг, оно состоит из мозга. И у симметрии, скажем, соматическая симметрия такой женщины, в отличие, например, там, от даже мужчины другой касты, и заключается в том, что в этой женщине центр тяжести находится в голове, в сознании. То есть она, в принципе, представляет собой летящую по воздуху голову. И центр тяжести, как и у философа, и философ, царь, или царица, или жрица, они в первую очередь голова, они в первую очередь мысль, они воплощают в себя колесничего. И здесь можно вспомнить, что у Платона в Федре, когда речь идет о кавалькаде богов, там описано, что среди этой кавалькады на месте кормчих, на месте кибернетосов, на месте колесничих находятся как боги, так и богини. Есть богини, которые правят колесницами. Богиня, правящая колесницей души, вот вам пример женского архетипа. То есть именно это то кастовое начало, которое свойственно в полной мере женщинам. И, соответственно, представление о соматическом различии, а в кастовом соматическом различии трех начал гораздо важнее, чем гендер. Вот не важно, какого пола твой колесничий. Важно то, что именно он правит в твоей конституции. Твое тело строится от головы и ткется как бы из субстанции, нервной субстанции мозга. Такой мужчина и такая женщина представляют собой фюлоксов, то есть стражей и стражниц, правителей Каллиполиса. И вот эта соматика правителей, которая в Средневековье, например, описывалась как два тела короля. Это очень важная доктрина двух тел короля. Вот одни тело короля, вот представьте, что у всех обычно у людей одно тело, а у короля два. У короля или у философа два тела, потому что в них доминирует тело ума. То есть вот это, если угодно, духовно ориентированное, вертикально ориентированное часть организма, которая находится выше шеи, вот она и есть та ткань, из которой строится философское тело. Тело и философа мужчины, и философа женщины. Соответственно, тоже можно сказать о тех телах, где центр тяжести находится в центре, то есть в воинских телах, можно говорить и о женщинах-воинах в полной мере. То есть здесь тоже речь идет скорее о такой кастовой солидарности, потому что женщины-воины, мужчины-воины, женщины-воины, они солидарны друг с другом перед лицом других каст. И, соответственно, также можно сказать и о третьей касте, о касте утробы. И здесь тоже совершенно необязательно доминирует женское начало. Ну, мы обычно считаем, что забота о телесном, материальном, таком, то, что условно называется природным, то есть низшим, это как будто беспомощным, о детях, хозяйстве, все это, или даже там о какой-то, ну, таких наиболее низменных вопросах человеческого существования, телесного, это забота женщины. Ничего подобного. С точки зрения такой соматологии Платона, это забота касты. То есть это забота тех, кого вот Рабле называл гастролатерами, поклонниками гастро. Люди утробы, такое человечество черного коня, оно тоже имеет оба пола. И очень важно, таким образом мы получаем, интересная вещь, мы получаем доминацию кастового определения над гендерным. То есть важно не тот мужчина или женщина, ты, а важно, где находится центр тяжести твоего тела. Если в голове, то ты мужчина и женщина фюлакс, то есть страж. Если в сердце, в легких, то ты мужчина или женщина, тоже не так важно, воин. И поэтому для тебя вот это кастовое воинское природа Тюмоса, природа ярости, природа славы, природа экспансии. Вот что делает тебя тобой, это твое призвание. И фактически центр тяжести здесь в теле находится, ну скажем, в солнечном сплетении. И когда отсюда интересна походка, так, когда говорят, что воин идет, или гордый человек идет, выпятив грудь вперед. Обратите внимание, как мало людей ходят так сейчас, и как много ходили, например, еще в 19 веке. Пусть это создавало гротеск, но это когда ты стоишь или идешь, выпятив грудь вперед, это гусарская такая походка. И это просто означает другая конституция телесности. Телесности, где грудь является главной. Не большой лоб, не круглая голова, не поразительный умный взгляд философа, а именно горделивая осанка воина. И эта осанка бывает свойственна женщинам, таким же горделивым, ищущим славы, властным, и их очень много, и мужественным. Соответственно, и здесь каста доминирует даже соматически над гендером. И вот эта вот женщина, например, мыслитель или женщина-воин, она к утробному состоянию, в том числе к своему или к такому низшим проявлениям мужчины, к питанию, к брюху, она не имеет какого-то прямого отношения. То есть, будучи женщиной, она совсем из другого, создана из другой ткани. И в этом отношении все женское рассматривать как, там, скажем, материальное, это совершенно неверно. Бывают женщины-идеалистки, а женщины-воины. И они, в общем, как говорит Платон, так же редки, как и мужчины, по сути дела. Речь идет о касте. Ну и, наконец, третья каста, каста крестьянская. Там вот крестьянская женщина, женщина-крестьянка, она на самом деле, ее парой является не воин, который наезжает откуда-то сверху, как гроза, ни какой-то вообще не обращающий на крестьянку никакого внимания мыслитель, идущий своей дорогой, там, как Сократ иногда рассказывал в пире, например, когда пир начинается, Сократ пришел на пир, его пригласили, но он пришел не туда, он перепутал дом и стоит там. И когда предложили его позвать, давайте скажем, что он ошибся. Да нет, говорит, не надо, оставим Сократа стоять там, постоит и поймет, что он ошибся дверью. Он же не от глупости туда случайно попал, а от безразличия к внешнему миру, от ума. Он думал какую-то мысль, вот, наверное, стоит там сейчас и думает, потом встрепенется, придет в себя и найдет правильный дом, куда его звали на пир. Вот это некая безразличность, туда он пришел, не туда, вот это некая второстепенность, это свойство философа. Поэтому, когда философ видит крестьянку, он не видит ничего, он видит стоп сена. То есть крестьянку, это я имею в виду в кастовом ключе, там женщину утробу, женщину чрево, просто не понимает, что это какое-то к нему имеет отношение. Едет ввоз с сеном там или какой-то, несут котел, ну и несут, наверное, чистить понесли или коров кормить. Совершенно не связывая этот кулек как бы с собой, просто философ идет по своим делам, у него совсем другие интересы. И, да и воин, наверное, большое внимание на такое вот, на эту инстанцию не обратит. Он, может быть, на такую женщину-воина обратит, потому что он начнет с ней сражаться. Интересно, что у тюрок, у современных казахов, сохранился у кочевых тюрок такой обряд, когда накануне брака невеста и жених сражаются, просто сражаются. И задача жениха – победить свою невесту. Прежде чем он ее там не скрутит в бараний рог, не победит, не побьет в каком-то смысле, не справится с ней, он в брак вступить не может. Вначале победи, а потом, как бы сказать, в брак. Вот это тоже очень, очень важный элемент этой битвы. Вот в истории о Брунгильде, в мифе о Брунгильде, это история, что Брунгильда каждый раз убивала своих женихов и сама превращалась в мужчину на брачном ложе и просто их побеждала в бою. Это тоже отзвук этих таких воинской гендерной соматологии, что на самом деле женщина-воин, она в первую очередь воин, а во вторую очередь женщина. Так, вот, по крайней мере, из Платона следует. Ну и, конечно, поэтому, соответственно, там, для пары крестьянка ей подходит крестьянин. Вот крестьянин ее и заметит, и как бы ухаживать начнет за ней, подмигивать, в пляс пустится. Вот крестьянин – это прям точное соответствие крестьянке, а крестьянка точно соответствует крестьянину, потому что и у того, и у другого в представлении Платона центр тяжести тела находится где-то ниже, по крайней мере, ниже груди. И они друг друга замечательно видят. Вот просто когда идет человек, у него центр тяжести где-то там в бедрах или ниже, и другой такой же, неважно какого пола, они прям с полуслова друг друга понимают. Ну как дела, как дела? Они даже, не будучи знакомым, мгновенно завязывают, устанавливают отношения, потому что их объединяет эта соматология касты. Вот это очень важно. Каста – это не социальная случайность. Даже каста существует даже в том обществе, где не признаются никаких каст, где существует равенство, где все равны. Все равно рано или поздно, если признавать вот эту платоновскую антропологию, рано или поздно эта каста скажется в человеке на том или ином этапе. И вот отсюда, последнее, можно то, что рассуждение о Платоне, чем можно завершить, что именно этим кастовым пониманием гендера и определяется некоторая платоновская озабоченность, которая сегодня выглядит просто чрезмерной, обсессивной относительно правильного деторождения. Не правильного брака, а правильного подбора родителей. В этом Платон доходит до какой-то технической обсессии. И очень многие вещи, в том числе деградацию мира, то есть историю, ход истории, смену политических систем, все хуже и хуже, от аристократии к тимократии, от тимократии к олигархии, от олигархии к демократии, в конце концов, тирании. Вот всем все это, вот саму историю, политические циклы, Платон объясняет такой вещи, казалось бы, совершенно микроскопической, ничтожной по сравнению с объемом, если мы представим себе, то есть историю как таковую, двигателем истории по Платону является неправильный подбор партнеров для деторождения. И это для него деторождение, для него не семья, не институт там, собственности, не деторождение. Для него на самом деле это что-то другое. Это кастовое понятие. Деторождение для Платона – это некий философский принцип, некий закон, согласно которому каста должна порождать саму себя. И только в этом случае каллиполис, то есть идеальное государство, остается идеальным. Дело не в браке, дело в альянсе, связи между мужчиной и женщиной, приводящей к порождению ребенка. И вот тут Платон, вдруг внезапно, не уделяющий самому браку, там, наследству, семье, роду никакого большого значения, вдруг он становится просто так одержим. Он говорит, все самое главное, чтобы правильно осуществить такой вот союз между мужчиной и женщиной, плотский союз. И что значит правильно? А правильно значит, чтобы они подходили друг к другу, не для того, чтобы они воспитывали вместе детей, не для того, чтобы они друг друга любили. Вообще этот Платон считает не имеющий к этому отношения. Любовь – это и есть философия эрос, это то, что сближает человека с богами. Это движение совершенно в другом направлении, и к отношениям между мужчиной и женщиной, в том числе плотским, это не имеет отношения по Платону. Это зона Афродиты Пандемос, Афродиты всенародной, которая, в общем, его не особенно вообще затрагивает. Там любят люди, не любят, тянутся друг к другу, не тянутся. Это не имеет значения. Важно, чтобы из их контактов, из их близости появлялись правильные дети. Вот это важно. Причем дети важны как не просто часть семьи или продолжатели рода, или наследники, а важно как люди. Вот что важно. То есть для Платона, Платон такой, так глубоко проникнут проблемой антропологии, что для него в женщине важнее всего человек. Смотрите, какой, не то, что она женщина, а именно человек. То есть он во всем напоминающем людей видит человека и стремится его укрепить, И это, в первую очередь, касается женщины. И если женщина человек, то она должна заниматься человеческими занятиями. То есть она должна быть править, если она философ, и думать, получать доступ к культуре и к пайдее, и к образованию. Если она воин, она должна заниматься упражнениями. Это тоже один из элементов, который вызвал у противников Платона больше всего насмешек. Они говорят, ну как женщина будет в Палестре, где мужчины занимаются без одежд, как же женщина с ее уродливым, омерзительным телом будет обнажаться? А это необходимый элемент. Это же будет позор, это будет отвращение. Никто не сможет заниматься там в Палестре, видя такое уродливое биологическое существо, как женщина. Потому что у греков другое было представление о телесной красоте. И поэтому до какого-то момента женские даже фигуры богини, они изображались именно в эллинской культуре в платье. Боги обнаженными. То есть вот эта необходимость скрытия женской плоти, это тоже очень важный элемент. И вот Платон идет даже на то, чтобы согласиться, чтобы женщины пугали своими телами в гимнастических залах мужчин, занимаясь наряду вместе с ними, лишь бы дать им право быть полноценными членами общества. Если мужчины занимаются боевыми искусствами и спортом, то должны заниматься и женщины. И переводит он, как всегда, своих любимых спартанцев, у которых женщины как раз и участвовали также в боевой подготовке наряду с мужчинами. У них, естественно, вот такого отвержения, такого вот возмущения, так, отвращения к женщинам, занимающимся гимнастикой наряду с мужчинами, не было у спартанцев. На чем указывает афинянам такой любящий Лакедемон Платон. Кстати, спартанцы были идеалом и для Аристотеля. Это тоже любопытно, это роднит их с Платоном. И, соответственно, да, так вот, допущение, да, Платон видит человека даже в женщине и предлагает женщину интегрировать в полной мере в общество. То есть вот на чем основано, кстати, это такое, в общем, недоверие к себе. Кстати, если уж смотреть у обычных крестьян, третьих сословий, там, я думаю, что как раз Платон, если за это просто речь не заходила, и допустил бы семью и сказал, ладно, там пусть и семья, пусть и брак, пусть все вот это вот как есть в третьей касте. То есть, а вот для воинов и для мыслителей, для стражей и для их помощников, каста воинов в государстве Платона названа кастой помощников, который занимается как раз именно воинскими вопросами защиты Отечества. Вот для этих высших каст, для них семья является институтом каким-то таким сдерживающим их кастовую полноту. Именно потому, что женщина – это человек. Женщина – это абсолютный человек. Женщина – это такая же собака, как и мужчина. То есть в этом смысле женщина и человек, потому что она собака в полной мере способная и призванная сохранять иногда ценой своей жизни, защищать, обучать и сторожить стадо, то есть общество. Она призвана к социальному служению в той же мере и к философскому служению, к религиозному служению, к духовному, этическому служению. И нет у нее какой-то отдельной этики или отдельной позиции. Она должна принимать участие в культе, во власти и в войне наряду с мужчинами. Вот такой антропологический максимализм. Но когда мы говорим, что Платон плохим потомством объясняет всю историю, всю логику истории, на самом деле здесь очень важный момент. Это значит, что видит он в человека и в ребенке. Это уже совсем авангарда. Он видит в ребенке не просто человека, которым он станет, мужчиной или женщиной. Он видит в ребенке уже соматически готовое существо. А это значит, что ребенок, мужчина и женщина, этот треугольник принадлежит, является некой фигурой, неким графом, базовым графом касты. Иными словами, если у мужчины-философа и женщины-философа рождается ребенок, это по Платону, если речь идет о философе, о филоксе, о страже идеального государства, то этот третий, родившийся, еще только там заоравший после перерезания пуповины младенец, он уже кастовый. И не важно, какой семье принадлежит, а важно, к какой касте он принадлежит. А к касте, чтобы он принадлежал, его папа должен быть философом, и мама должна быть философом. А для того, чтобы они были философами, никто из них не должен быть женатым или замужем в полном в том смысле, в каком понимала греческая семья. Потому что в Геникее много не нафилософствуешься в женской половине, там столько забот, дел и ограничений, в частности, например, открывать рот. Ну, как можно философствовать и только молчать? Ну, какой-то части как раз полезно, но в какой-то момент, когда мысли начинают наполнять голову, эти мысли мыслитель делится, а женщине предписано молчать, особенно в публичных местах. Уже никак, семья никак здесь не фигурирует. Поэтому получается так, что требования семьи классической, эллинской, мы говорим сейчас о эпохе Платона, вот это требование того, что все было в эллинской семье и вне в ее рамках, это фактически было требование запретить кастовое воспроизводство. То есть женщина в данном случае бралась, она берется не из касты, потому что она не может быть философом, она уже не философ, заведомо, она получает воспитание как не философское. Отсюда, кстати, интерес богов к жрицам, в том числе и к девственным жрицам, которые, ну, с чем связано, собственно говоря, и история Рима, и многие мифы греков, потому что боги, как, например, там миф об Ионе, то есть женщины, которые предназначены для служения богам, часто становятся, даже если они запретны для мужчин, становятся возлюбленными богов, потому что это женщины-философы, потому что женщины, выделенные за пределы брачных отношений и связанные с сакральностью, она вот становится полноценной носительницей человеческого начала. Поэтому вот здесь это тоже такой тонкий момент, что для того, чтобы произвести философа на свет, маленького младенца-философа, философа одного дня от роду, необходимо, чтобы папа и мама были философами. Но это очень трудно сделать, если мама занимается, варит что-то, какой-то суп или там за скотиной ухаживает. Мама должна тоже быть философом, и папа должен быть философом. Тогда младенец будет по Платону философом, и все это повторится в касте. Опять маленький философ вырастет, найдет себе девушку-философа, и появится следующий философ. И вот так будет происходить. Причем Платон и предлагает воспитывать их. Чтобы, для чего он говорит, что надо, чтобы воспитывала община? Община философов. Не просто община. Не просто надо отдать детей в коммуну, а там неизвестно, какой придурок будет с ними там заниматься. Или по разнарядке какое-то существо запрограммированное. Речь идет о том, что человек берется из мамы и передается от ее живота, передается сразу общине философов. И с ним не просто водятся физически, там, вот поешь, там, только не плачь, а он попадает, ребенок попадает в философскую общину. Так, кстати, многие высокопоставленные римские аристократы, включая императоров, отдавали своих детей в философскую общину Плотина. Плотина, у самого Плотина не было ни детей, ни жены, ему было безразлично, но он был окружен детьми. Это были чужие дети, отданные на философское воспитание высшей римской элитой. Это, собственно, и был зародыш Платона Полиса. Поэтому, когда говорят, ну вот, будут отбирать там у родителей детей и отдавать им на воспитание в какие-то в секты, ну, конечно, в наше время такое, именно это и происходит, но замысел Платона был другим, чтобы младенец, когда он родился, не у физической мамы находился как физический элемент, которым она носится, а он бы переносился в философскую среду. И там бы, в среде философских речей, вот он спит там, с соской, а над ним вот уже постарше, младенец постарше, ведут философские беседы. Он так и сквозь сон, и проснувшись, и заорав, он только и слышит кругом там единое, сущее, диалектика, гипотеза, анапотеза. И вот так он привыкает с детства младенец к этому, и потом уже становится философом полноценным, потому что он отбирается условно от матери, которая, в принципе, сама, если хочет, она может сама с ним начинать читать, там, скажем, рассуждать о Парменниде, например, там, с детства, говорит, рассказывать. В принципе, ей же все равно ребенок ничего не понимает, ну так, условно, как считается. Поэтому она может и вместо таких дурацких колыбелей читать и просто нараспев Парменида поэму или Гомера еще лучше. Это оттуда можно даже узнавать. Так, собственно говоря, и можно и матери отдать, но только при условии того, что у философа должна быть философской колыбель у младенца философа. Тогда он вырастет философом, он родится у философов, и он будет царем Каллиполиса. Если эта линия будет продолжаться, то будет продолжаться золотой век аристократической политики. То же самое в отношении воинов. То есть тогда будут воины порождают воинов, воины порождают сильных, воины порождают мужественных. Если мама воин и папа воин, то их ребенок по Платону тоже будет воином. А если мама какой-то не того, у нее центр тяжести где-то ниже, чем сердце находится, то появляется не воин, а какой-то бастард определенный. То есть ну, трусоватый воин, жадноватый воин. И это и ведет по Платону перехода от аристократии к тимократии, потому что тимократия – это некий воин, воин с такой испорченный, воин с каким-то с ущербом. Это воин, который, например, от мамы там, получил какой-то ген гастролатрии, то есть воин прожорливый, воин трусоватый, воин похотливый. Воин не может быть похотливым, его невеста – это смерть. И поэтому, если он желает чего-то другого, кроме смерти, либо он просто визуализирует перед собой смерть, либо он испорчен. Это испорченный такой вот воин. Собственно говоря, с этим Платон и связывает переход от аристократии к тимократии, когда вместо заботы о лучшем воины начинают заботиться только о славе, уже не думая о справедливости, о философии. И то это уже первый шаг к деградации. Дальше уже в олигархии побеждает мистер Гастер, просто чистый такой желудок, это уже утробные типы, такие разбогатевшие представители крестьянства, первертного крестьянства, или еще какие-то со стороны пришедшие финикийские торговцы, они вдруг создают такие как бы олигархические модели. Это еще более низкий переход власти и, соответственно, кастовая деградация. Дальше идет демократия, дальше приходит худший, потому что тирания – это худшая тирания не в том, что тиран хуже других. Вот смотрите. А худшая в тирании, почему тирания хуже, чем демократия? Потому что тиран один из худших, который получает власть над другими худшими. В демократии то, что там правят много худших, один худший ограничивает другого худшего, хотя бы так. А когда один, вот как-то наугад из этой массы худших придурков-демократов выбирается один, который становится, получает тираном, вот это действительно самое страшное, потому что он придает своему собственному скудоумию, своему такому патологической воле, своей бескультуре, своей грязи, своему вырожденческому началу придает статус закона. Вот в чем страшен тиран. Не в том, что он хуже других, а в том, что он такой же, как другие. И почему, например, правление аристократии или правление философов лучше намного, чем правление... Потому что это не правление обычных людей, это правление необычных людей, необычных мужчин и необычных женщин. В этом существует такая негендерная, неполовая онтология касты. Касты, соматология, если угодно, касты. Таким образом, тело тесно связано с политической системой. Если во главе политической системы стоят телесные философы, за ними идут телесные воины, именно носители вот воинской соматологии, а под ними находятся телесные крестьяне и все остальные еще ниже, под крестьянами там какие-то. Балалайщики или создатели каких-то таких индустриальных комплексов, И иногда на самом низу торговцы, которые вообще должны носы не показывать в этом обществе на свет Божий. Соответственно, вот этот вот как бы мир обеспечивается не браком, а воспроизводством детей, правильным кастовым воспроизводством детей. Ну, соответственно, да, и все они, и мужчина, и женщина, и ребенок являются с самого начала в этом идеальном государстве связанными с институтами управления. То есть сын, родившийся от папы и мамы философа, становится правителем, филоксом. И, конечно, бывают исключения, но там, такое исключение можно просто и, как бы, и убрать. Потому что если явно кто-то родился не с достаточными философскими качествами, несмотря на все старания, ну, его просто не надо избавиться, потому что это неправильно. Этот человек не человек в том смысле, в каким он должен быть, в этом кастовом смысле. Он филокс, не филокс, но это противоречит логике, философскому представлению о справедливости. Поэтому такой вот не человек, родившийся, то есть не философ, родившийся в касте философов, это возможно, но это некий сбой всей модели, с которым необходимо, конечно, разобраться. То же самое в отношении воина, поэтому трусливый воин, кому он нужен? Глупый воин, ну ладно, это еще куда ни шло, зато должен быть храбрым. Но вот трусливый – это невозможно. Как глупый философ – это невозможно, так и философ-властитель. Поэтому, когда нам говорят, что там власть может быть глупой, это абсолютно невозможно. В Каллиполисе, если мы допускаем, что властитель может быть придурком, это уже значит, что мы в тирании. То есть это и есть признак тирании. Поэтому, потому что обычные люди и есть придурки, с точки зрения Платона, конечно же. И поэтому власть придурков – это еще куда ни шло. Это худшее, но это просто такой хаос, каждый кто во что гораст. А вот власть придурка – вот это действительно фатально. Потому что придурок, который оказывается надо всеми, он как бы начинает превращать свою дурость в абсолютный закон. Вот это самое страшное, что может произойти. Это такая политическая эсхатология. Кстати, об этом мы говорили. А теперь мы связали это с полом. И пол, в свою очередь, с кастой и с политическими системами. Так, теперь вот таким образом, что я хочу сказать, что вот где-то так, где-то в таком контексте и мыслили себе индоевропейские трехфункциональные общества роль женщины. Отсюда роль богинь. И вот обратите внимание, что такая богиня, как Афина Паллада, воплощает в себе именно высшие качества. Она женщина, но при этом она девственна, то есть она не имеет дела где-то рождению, что связано с как с кастовым, такой, с крестьянством. Она воин, Афина, это вторая каста, и она богиня мудрости, богиня мысли. Она мудрый воин, то есть она сочетает в себе как раз высшие качества филокса, стража и помощника филокса, философа и воина. И в этом отношении это архетип женственный. Никто неверно считать, вот что я хочу сказать, неверно считать, что мысль и воинство – это прерогативы мужчины в таком полноценном индоевропейском понимании идеального государства Каллиполиса, который дает нам Платон. Нет, Афина не наделена мужскими свойствами. Это мужчины наделены афинскими свойствами. Это мужчины, если они мыслители, наделены мудростью этой богини, а если они воины, ее храбростью. Потому что в этой богине проступает именно глубокая такая сверхчеловеческая человечность высших двух каст. То есть Афина – это... И то, что она женщина, это значит, что она ослаблена. А тем более она не ослаблена, поскольку она девственна, поэтому она не имеет ни заботы о беременности, ни заботы о детях. И она находится вне желания, поскольку возжелавший ее Гефест был вынужден остаться ни с чем, породив из-за своего тщетного возбуждения, кстати, предков афинян, согласно их мифов, которые вышли из земли и семени Гефеста. Но это их дело, а дело Афины быть именно воплощением высшего начала в человеке, то есть в божественном измерении демонстрировать этот высший горизонт. И то, что она женщина, обладающая мудростью и воинскими доблестями, вообще никак ни на что не влияет. То есть она в первую очередь мудрой и бесстрашный, храбрый, отважный сверхчеловек. И Пол здесь еще раз указывает на то, что вот, пожалуйста, вот такая женщина, есть такая женщина, ах, какая женщина, Афида. То есть нам бы всем приблизиться к этому, думают философы, думают воины, к ее великому идеалу, нам бы стяжать ее симпатию в бою и в мысли. Великолепные статус женщины в этом традиционном обществе, не предполагающий ни малейшего уровня унижения или никакого ограничения или какого-то ни было постановки на второе место. Наоборот, Афина стоит на первом месте. Кстати, как и Диотима, посвятительница Сократа. Она говорит Сократу об истине философской любви, об эросе. Именно женщина. Женщина оказывается посвятительницей Сократа в Пире. Соответственно, то же самое можно сказать, кстати, вот о типах амазонок. Считается, что вот амазонки, общество женщин без мужчин, они представляют собой форму матриархата. Они скорее представляют собой формы такого полноценного воинского строя, где женщины не оказываются на втором месте, а они оказываются даже не на первом месте, они оказываются на своем месте. Вот что важно, что амазонка – это женщина на своем месте. То есть, если эта женщина воин, и если она амазонка, то она на своем месте. И отсутствие мужчин показывает некоторую автономность и самобытность кастовой идентичности, превалирующей над гендером в таком индоевропейском, идеальном греческом контексте. Это очень интересно. Конечно, греки, ну, может быть, в более уже таких более оседлых, более мирных, торговых своих представлениях пугались амазонок и рассказывали, сколько мужчин они истребляют. В общем, как они зачинают от мужчин детей, привозят их к себе, а мужчин убивают, мальчиков тоже истребляют, берут только девочек. На самом деле это некая рационализация испуганных настоящим кастовым воинским началом таких уже слишком одомашненных греков. Амазонки – это просто не просто половина воинского населения, это и есть воинское население. Вот так вот приблизительно организована община чисто воинского толка. И здесь не важно, состоит ли она только из мужчин или только из женщин. Важно, что она не состоит из семей. Воины – это воины чистой соматологии. То есть воин или воительница – это, по сути дела, однородные гендерные явления. Гендер находится в случае этой касты не внутри нее. Он не составляет полярности этой касты. Само общество амазонок и рассказ об амазонок показывает то могущество, кастового призвания, кастовой миссии войны, которая уравнивает всех перед лицом самой себя, и неважно, является ли это мужчина или женщина. Вот миф об амазонках имеет огромное фундаментальное значение для представления о полноценной антропологии каст. Не случайно Прокл подчеркивает это, когда он разбирает то же самое представление о роли женщины в государстве Платона. Соответственно, итак, если мы если мы рассматриваем роль женщины в системе каст, в системе платоновского Калиполиса или трехфункциональной модели Дюмезиля, то тут мы видим следующий интересный момент. Женщина здесь не умалена. То есть кажется, что речь идет о патриархате, о господстве мужчин, а на самом деле идет речь о совсем о другом, о господстве ума и о господстве мужества. Если эти свойства присущи мужчине, философу, значит, пусть господству мужчин, но только о господстве умных мужчин и смелых мужчин. Таких же умных и таких же смелых, как умная и смелая женщина. Соответственно, и снова там образ амазонок или жриц нам подсказывают, что если мы заменим умный мужчина или мужественный мужчина на умную женщину и мужественную женщину, ничего не изменится, никоим образом. И Платон это хочет подчеркнуть. Для высших каст не в семье, то есть не в распределении функций между гендерами проходит главная линия. Этого распределения на высших уровнях иерархии нету. Распределение гендерных функций на высших уровнях индоевропейской иерархии отсутствует. Поэтому на самом деле это нельзя назвать в полной мере патриархатом. Это такой же патриархат, как, если угодно, как патриархат амазонок. То есть вот можно сказать, да, патриархат амазонок, потому что в обществе амазонок именно сила, мужество, агрессия, храбрость и отвага являются базовыми доминирующими ценностями и предопределяют социально-политический уклад. Вот это не значит, что пол не важен, он важен, особенно он важен для производства других представителей этой касты, но пол подчинен касте. И он фактически становится неким элементом, который сопряжен с постоянством сохранения каллиполиса. И тут, оказывается, при всей его незначимости с точки определения полномочий и объема содержания мужчин и женщин на верхних кастах, на уровне философов и воинов, при этом пол очень важен для того, чтобы философ-мужчина и философ-женщина произвели философа-младенца, чтобы воин-мужчина и воительница-женщина произвели воинствующего младенца, младенца-воина. Вот для этого пол важен, и для этого важно в каком-то смысле равенство. Вот смотрите, мы приходим к какой поразительной вещи. В кастовом, радикальном обществе, основанном на кастовом неравенстве, необходимо определенное равенство внутри касты полов. Потому что если женщина не получит философское образование, не может быть философом. Если женщина не будет заниматься военными боевыми искусствами, она не будет полноценным воином, а значит, она будет кем-то другим. И значит, она не будет настоящей воином-мамой. Она будет каким-то суррогатом, какой-то подделкой. Точно так же должна быть мама-философ. Если мама не философ, а так наполовину там чем-то занимается, то это не совсем философская мама, не совсем мама-воительница в случае воинов. Таким образом, пол приобретает характер не, скажем, не симметрии, а наоборот. Пол не асимметрии, то есть когда мужчина, скажем, гуляет над женщиной или властвует над ней, как нам представляется патриархат. На самом деле философ, который как бы гуляет над женщиной философ, это уже не философ. Поэтому, собственно говоря, вот проблема брака Сократа. Ксантипа явно не была философом, обратите внимание, поэтому Сократ был вынужден заставлять ее помалкивать. Но она все равно орала, как бешеная, постоянно отвлекая его от всяких важных для него размышлений. Соответственно, сам, наверное, Сократ столкнулся с тем, что в таком случае его дети не философы, и мы не знаем, стали ли они философами, нет, скорее всего, нет. И для них никакой информации почти нет. А у Платона вообще не было детей, и у Платина не было детей. То есть важно, я к чему, что философ, муж-философ и женщина-философ, мужчина-философ и женщина-философ не могут находиться в отношениях мастер-господин. Они могут находиться в состоянии собеседников, ну, иногда возлюбленных, которые, чья любовь приводит к появлению нового философа. И вот это появление нового философа или появление нового воина, вот это некоторый драйвер, это некий мотор кастовых функций. При этом важно, что женщина не должна умоляться в этой паре, потому что если она умолится по отношению к мужчине, она утратит свой кастовый статус, она сдвинется в сферу гастролатрии и таких уже других низших сословий. В этом заключается принципиальная особенность женского начала у Платона. Мне кажется, это очень важное соображение, и которое перечеркивает ну, такое претензии такого лобового, пошлого либерального феминизма на то, что мужчины в консервативных, таких вертикальных, иерархических обществах, они, скажем, доминируют над женщинами. Они как раз там-то они и не доминируют. Вот это, пожалуй, единственный тип общества, где они не доминируют, а где женщины и мужчины в кастовом контексте равноправны. И, конечно, женщина высшей касты по отношению к мужчине низшей касты представляет собой безусловного господина. То есть госпожу. И здесь как раз отношения, и здесь гендер просто совершенно не работает. Женщина-философ, она правитель, а мужчина-крестьянин, он сотрудник. Соответственно, разговор такого вроде бы активного мужского начала на уровне крестьянства с пассивным условным началом на уровне философии – это вертикальное отношение всезнающего, всемогущего, судящего и полновластного начала в лице женщины-философа с подчиненным. Это диалог господина и раба в Гегеле «Феноменология духа». И гендер здесь не просто не имеет отношения, но он имеет, но совершенно не то, как принято считать. Поэтому надо очень осторожнее быть с подобными формами, скажем, и защиты феминизма, и противостояния патриархата, потому что либо мы хотим... Иными словами, кстати, отличный вывод отсюда можно сделать. Если мы хотим равенство полов, нам надо вернуть кастовую иерархию в общество. Только в кастовой иерархии общества на двух высших этажах существует полноценное и полноправное равенство полов. То есть, если мы хотим, скажем, снять или уйти от асимметрии мужского и женского начала, то мы должны признать за вайблихе их на вершине кастового и иерархизированного сакрального общества, признать за вайблихи их возможность быть полноценным философом, полноценным воином. Конечно, остается вопрос, как будет философствовать женщина-философ? Так ли, как мужчина-философ, или не так? Как сражаются амазонки? Так ли, как греческие герои, или не совсем так? И, в принципе, и история, и мифы подсказывают нам тут самое, пожалуй, интересное, что философствуют они, в смысле философии, столь же аутентично, как и философы, но немного иначе. Воюют они так же, как и воины, и орудия у них такие же, и щиты, и копья, но немного иначе. И вот здесь как раз, на мой взгляд, когда мы определили предпосылки для полноценного равенства полов, которое возможно только в иерархизированном кастовом обществе, основанном на признании соматологического неравенства типов людей, соматологического неравенства, не просто интеллектуального, там, духовного, душевного, телесного неравенства, что есть тело брахманов, есть тело философов, филоксов, и есть тело гастролатров, это вообще и есть тело воинов. Это три разных тела, и, соответственно, это три разных, если угодно, вида. Конечно, между ними возможны какие-то скачки или падения. Например, кто-то и случайным образом, таким методом какого-то ошибки судьбы среди папа-крестьянин, мама-крестьянка, может родиться сын-воин. Такое случается, редко, но случается. И к этому тоже Каллиполис был готов, потому что многое делает по идее. Если кто-то с детства, например, проявляет какие-то чрезвычайные принципы, может быть, это подкидыш. Кстати, первая мысль приходит в голову просто. Так вот случилось, что папа маме был неинтересен, поэтому его подкинули куда-то. А вы куда? Вырос-то мыслитель или вырос воин? Тут вот этого в шило мешка, в мешке не утаишь, просто сидит крестьянин и разговаривает про Парменида, рассуждает там на завальнике. Но если это действительно там, ну пусть не про Парменида, а просто бытие, небытие, смотрит день-ночь и создает какой-то вот рассказ потрясающий, который очаровывает всех. Явно ему куда-то надо, в город, его надо куда-то посылать, собирать всей деревни определенные какие-то ему посылки, чтобы он шел своей дорогой, там, с узелком, пусть босым, но он найдет, философ найдет себе место. Точно так же и воин. Если родился мальчишка, всех перебил, кого можно, всех истребил, всех покорил, всех поставил. Естественно, ему тоже, наверное, либо подкидыш, либо откуда-то какое-то чудо произошло, и он должен двигаться. И, конечно, любая в касте, посмотрев, испытав его, его могут принять, сказать, ну да, давай, у нас и так никто не известен. В платоновском обществе кто чей отец, кто мать, это не имеет принципиального значения для общины воинов и мыслителей. Поэтому давай, умеешь мыслить, давай будешь в нашей общине. Вот на этом бы я хотел завершить представление о такое первичное изложение о «Das weibliche Ich». Итак, с одной стороны, мы пришли к выводу о том, что в традиционном, что только иерархическое, кастовое, жестко дифференцированное по вертикали общество способно снять проблему неравенства женщин, соответственно, именно в консервативном традиционном обществе женщины являются по-настоящему, могут быть на высшем уровне по-настоящему равны с мужчинами, именно по-настоящему и полностью. Это проблематизирует вопрос семьи, кстати. Это вот тоже очень такой важный момент. Вот, возможно ли равноправная семья? И точно совершенно, что она не должна быть той неравноправной семьей, которая выступает в качестве образца в той же самой платоновской, сократовской, аристотелевской Греции, с Геникеем, с запретом женщинам говорить, появляться, там, разговаривать в общественных местах и так далее. То есть вот с такой формой семьи несовместимо, а совместимо с как ли, с какой-то еще, это требуется выяснить, это требует дальнейшего расследования. Вопрос о том, так ли одинаково устроено мужское философствование и женское философствование, тоже давайте оставим открытым. Мы не знаем, так ли, как философствуют женщины. С точки зрения Платона она точно может философствовать, но... И, кстати, в неоплатонизме, включая Гипатию, такие знаменитые фигуры женщин-философов, много было примеров, как философствуют женщины, и философствовали они, судя по всему, великолепно, потому что они поражали не только своей внешней красотой, но и красотой своих мыслей целые такие общины философов. Поэтому женщина-философ вполне может быть. Только надо понять, что это, и вот как она мыслит, в чем женскость ее мышления, в чем состоит вайблихе, то есть женское в этом процессе философии. То есть вот, но тогда нам надо ставить как раз не просто вопрос о том, как мыслит женщина, а о том, как женщина философствует, о том, какова специфика и особенность женщин-философов. Тогда этот абсолютно закономерный, правильно поставленный вопрос, он может быть решен, ну и давайте как-то его решать и думать об этом, обсуждать. То же самое в отношении амазонок. Можно сказать, воюют ли женщины, когда они воюют так же, как воюют мужчины? С одной стороны, очень похоже, но с другой стороны, те же мифы, те же предания говорят, что все-таки иначе, несколько иначе. И вы знаете, есть такой момент, который можно взять как гипотезу, как такую гипотезу. Например, давайте допустим, я не утверждаю, что это так, что они воюют так же, как мужчины, но только немного лучше. То есть лучше, это не значит, что они сильнее, не значит, что они агрессивнее, а просто лучше. Я не хочу настаивать, но мне хочется признать за женщинами свой вот стендпоинт феминизм, и я не сознательно, может быть, немного форсирую, потому что мы убеждены, что женщина вообще любит мир, и она только детей рожает и замуж стремится там быстрее выскочить, а потом остальное время проводить там как-то потворствовать своему телесному благополучию. Это ложный образ. Женщина любит войну, это очевидно. Женщина агрессивна, женщина отважна, хитра, женщина коварна подчас. И она, женщина любит войну. Если мы так посмотрим вокруг себя, мы увидим, сколько разрушений несут с собой женщины под видом там, такой мягкости, нежности, какой-то податливости, деструкция, агрессия и кошмар на самом деле. Но если мы посмотрим на амазонок, то я вот выдвигаю такой тезис, что женщина воюет так же, как мужчина, только немного лучше. В чем лучше, предстоит разобраться. И, соответственно, так мы подошли к некоторой платонической топологии возможности рассмотреть женщину в традиционном обществе. Я чувствую, что я поговорил о Платоне, но не затронул очень много тем, которых тоже хотел затронуть. Следовательно, видимо, придется еще накануне семинара вернуться к этой теме. Всего доброго.